Глава 12. Эмми. Никогда и ни почем мне бы не пришло в голову остаться у Эзры, если бы Льюис не преподнес мне проклятый третий шанс на блюдечке с голубой каемочкой. А вот то, что они недавно обсуждали. Похоже, Эзра настроен против нашей совместной работы. Я уже задавалась вопросом, почему он вообще согласился, если, судя по всему, испытывает к проекту сильную антипатию. Его однозначно вынудили. И хотя я уверена, что мотивы Эзры не пересекаются с моими, все же я спрашиваю себя, неужели помимо одинаковой обуви у нас есть и еще кое-что общее, а именно обстоятельства, заставляющие поскорее разделаться с идиотским спецвыпуском? Неужели мы находимся в одной лодке? Впрочем, он еще может выбросить меня за борт. В любом случае, Льюис прав. Прав во всем. Мне нельзя домой. В ванной комнате Эзры имеется огромное зеркало со встроенной подсветкой, и я сумела обстоятельно рассмотреть зеленоватую кляксу на лице, которая проступила сквозь покрасневшую кожу. Да уж, красотка. Будто подралась с кем-то. Чего только не сочинит пресса. Типа того, что я повторно вломилась в мэрию, и меня пришлось выдворять оттуда силой, чтобы не дать прорваться к Олби. «Вы не против, если я свяжусь с соседкой по квартире?» «Я переживаю за подругу». Репортеры видели мой профиль до того, как Эзра перевел его в приватный режим, и смогли отыскать фото, на котором рядом со мной стоят Фрея и Один с дочкой. Я рада, что фотографы вырезали их из кадра. И ни в коем случае не желаю, чтобы Фрею расспрашивали на камеру о сумасшедшей соседке. «Никому не смей говорить, где находишься!» рычит на меня Эзра. Льюис натянуто улыбается. «Пожалуйста, Эмми, только не называй никаких адресов». «Само собой. Я было подумываю отойти на пару шагов, чтобы позвонить спокойно. Но в квартире я не ориентируюсь. К тому же, вероятно, будет лучше, если они оба послушают разговор и убедятся. Я не настолько тронулась умом, чтобы выбалтывать приватную информацию». Поэтому откашливаюсь и выбираю в списке контактов номер Фреи. На аватаре стоит фото, где мы с ней беспечно хохочем. У меня к горлу опять подступает комок. С каких пор все так усложнилось? Фрея после первого же гудка выкрикивает «Эймс!» настолько громко, что я поспешно нажимаю большим пальцем качельку на телефоне. Эзра закатывает глаза. Льюис по-прежнему натянуто улыбается. «Ты еще в универе?» — спрашиваю я. «Я в клинике. Прямо из универа туда. Жизнь у студентов-медиков не сахар». Фрей инсценирует неестественно хриплый голос, словно из-за недостатка сна мутировала в зомби. Однако мне не до смеха. «Послушай, я... Тебе нельзя сегодня идти на квартиру. Поезжай к Одину или к родителям». «Опять что-то случилось?» Никогда не думала, что выскажу это вслух. Абсурд. Словно это редакция «Санди Сан» лишилась рассудка, а не я. В прессе опубликовали статью обо мне. На нашу улицу заявилась куча репортеров. Не знаю, там ли они еще. «Где ты?» — в ужасе кричит Фрея. «Со мной все хорошо. Не волнуйся. Несколько дней...» Эзра фыркает, и я пытаюсь заглушить его голос. «Несколько дней поживу у коллеги». На сей раз Эзра и Фрея фыркают одновременно. «Что? Какая еще коллега? Ты вообще не знакома с большинством сотрудников статуса?» Я надеялась, Фрея поймет, кого я имела в виду. «Я остаюсь у Эзры», — поясняю я тихо. «У кого?» На другом конце линии раздается истошный крик. Моей соседке удалось, несмотря на минимальную громкость телефона, оглушить меня. Даже Эзра с Льюисом расслышали. «Исключительно по работе, на день-два. Максимум, ты не беспокойся, хорошо? А у меня есть причины? В смысле, причины для беспокойства?» «Самой бы знать». «Никаких», — заверяю я больше себя, чем подругу. «Пообещай, пожалуйста, что никому ничего не расскажешь и на квартиру не поедешь». «Хорошо, хорошо, но ты все-таки подавай иногда признаки жизни, звони мне, когда сможешь, ладно?» «Обязательно, клянусь я». Осторожно кладу телефон в рюкзак, который оставила у входа на кухню, и на котором сбоку расплылось темное пятно. Я затолкала туда мокрый купальник. Эзра наблюдает за мной. Похоже, не знает, что делать. Громко хлопает дверь, и мое решение пожить у Эзры кажется теперь как минимум наполовину правильным. Прежде всего потому, что мы остались наедине, причем раньше, чем я надеялась. А это неприятнее, чем выглядело на первый взгляд. «Отлично!» — невесело ухмыляется Эзра. «Ну что ж, Эймс, пойдем, покажу тебе комнату для гостей». «Так меня называют лишь друзья», — уведомляю я его. «Конечно, наша работа очень важна, однако на сегодня с меня оскорблений достаточно». «Ах так? Я веду себя довольно любезно, учитывая то, что позволил тебе пожить здесь, Эймс». «Ладно, как хочешь». «Только так. Мой дом, мои правила. Возможно, тебе придется еще раз позвонить подруге, чтобы она передала через Льюиса сумку с необходимыми вещами. У меня не отель». «Нет, я сказала Фрейе, чтобы она не являлась домой, пока все не утрясется». «Тогда составь список». Эзра хлопает ладонью по выдвижному ящику на кухонном острове. У ящика нет ручки, тем не менее он плавно выдвигается. Содержимое отсортировано столь идеально, что рыться внутри не нужно. Эзра сразу выуживает стопку бумаги для заметок, кладет ее на мраморную столешницу и толкает в мою сторону карандаш. «Напиши, что тебе нужно. Одежду на выходные и так далее. Льюис все оплатит. В конце концов, именно он причина возникновения нашего нового коммунального союза». Я возмущенно фыркаю. «Внесем ясность. Я не героиня красотки. Твой менеджер покупать мне белье не будет». Эзра равнодушно пожимает плечами. «Хоть голый ходи». Я медленно начинаю закипать от его манеры общения. Хочется выдать в ответ что-нибудь неласковое. И все же мне надо, чтобы он со мной сотрудничал, а не устраивал разборки. Поэтому я начинаю считать про себя до 10. И уже на цифре 4 решение приходит. «Можно мне хотя бы постирать свою футболку и одолжить что-нибудь из твоей одежды?» Я приподнимаю уголок рта и раскачиваюсь на пятках. Произнесенный вслух вопрос внезапно прозвучал более резко, чем я планировала. Впрочем, все лучше, чем просить Льюиса покупать для меня нижнее белье. Эзра роняет челюсть. Затем с усилием ставит ее на место, даже зубы лязгнули, и с ухмылкой восклицает. «Хочешь носить мои тряпки? Ты что, фрик? Мои вещи для тебя фетиш?» «Нет, просто не люблю покупать лишнее. У меня в шкафу достаточно барахла», — поясняю я. «Ладно». Эзра явно удивлен и в то же время выглядит несколько повеселевшим. «А как же? Как ты будешь мыться?» Я окидываю взглядом огромную кухню. Ни на одной поверхности нет ручек, отчего ослепительно белые встроенные шкафы, на первый взгляд, даже мебель не напоминают. Однако они открываются по одному щелчку, а значит, очень вместительны. Я уверена, что все нужное найдется. «У тебя есть кукурузный крахмал, оливковое масло, сода и яблочный уксус?» Эзра ошеломленно застывает, словно я у него на глазах превратилась в сверхъестественное чудище. «Вообще-то я имел в виду, например, шампунь, интампоны, а не ингредиенты для изготовления бомбы». Уголки моих губ подрагивают. «Сода для меня и есть шампунь, а ты уподобляешься НАСА. Они насчитали для Салли Райт 100 тампонов на неделю космического полета. Спасибо, что интересуешься моими критическими днями, но они еще не скоро. К тому же я пользуюсь чашей». Эзра в недоумении смотрит на кофейную чашку в мойке и сдвигает брови. «Менструальной чашей», — конкретизирую я, и впервые в присутствии Эзры искренне смеюсь. По-прежнему смущенно или еще более смущенно, он переводит взгляд на мой живот. «Ради бережного отношения к окружающей среде», — уточняю я нехотя. «Люди обычно прекращают меня слушать, стоит только проронить слова «окружающая среда». «Понял, ладно, тогда идем в гостевую комнату». Эзра указывает вытянутым большим пальцем куда-то себе за спину, разворачивается, делает несколько шагов, снова поворачивается ко мне, хмурит лоб и, мотнув головой, устремляется вперед. Его дом — творение безумца. Территория примыкает к хребту Грей Маунтинс, и потому сад выходит к маленькой приватной бухте. Через окна во всю стену я различаю, что пляжа в привычном смысле нет, зато к морю спускается пестрый одичавший луг. Сад просто огромный. Он окаймляет бухту и у начала предгорья сменяется густым перелеском. Хотя я не в том положении, чтобы судить, мы ведь толком друг друга не знаем, тем не менее мне кажется, что все здесь пронизано Эзрой. Покрытые граффити стены, черные люстры, коврики с орнаментом под шахматную доску или с оптическими иллюзиями. Вот-вот наступишь и провалишься в дыру. А за окнами колыхаются на ветру дикие кустарники. Вековые сосны и густые секвойядендроны столпились у каменной стены, ограждающей владение, и высятся над ней, создавая впечатление, что ты находишься не просто на закрытой территории, а в маленькой собственной вселенной. Растения не подстригают, им не придают форму, как заведено на других участках в нашей местности. А в гостевой комнате висит гигантское полотно, повернутое лицом к стене. На холсте, натянутом на деревянную раму, написано: «Я испортил лицевую сторону, так что считайте это картиной». Я невольно улыбаюсь, внезапно осознав, Эзра против моего присутствия, потому что каждый уголок жилища позволяет заглянуть ему в голову. В нашей с Фрей квартире все гораздо менее зрелищно. Однако и моя комната не лишена индивидуальности. В ней висит немало занятных вещиц, и я бы охотно телепортировала туда Эзру. Пусть взглянул хотя бы мельком, покопался в приколотых к доске фотографиях, там изображено исключительно море. Тогда я смогла бы объяснить, почему для меня так важно одолеть этот спецвыпуск. Эзра заходит в комнату и бросает на постель стопку одежды. «Можешь оставить себе. Все новое». Я перебираю вещи. Черные трусы-боксеры с этикетками, спортивные брюки, худи и футболки. «У тебя что, все шмотки черного цвета?» Эзра скрещивает руки на груди и опирается на косяк двери. «Прекрати задавать вопросы и попрощайся с идеей чувствовать себя как дома. Если очередной спецвыпуск статуса окажется тайной прогулкой по моему жилищу, будь уверена, я лично прослежу, чтобы тебя упрятали за решетку. Все, что ты здесь видишь, включено в соглашение о конфиденциальности. Ни слова о моей жизни, никому». «У меня еще один вопрос», — произношу я смущенно. И почему меня так напугала его гневная тирада? Теперь я чувствую себя виноватой, будто и в самом деле вынашивала коварный план. «Ну что еще?» — вздыхает он. «Мы не могли бы начать прямо сейчас. Работу над спецвыпуском. Если устроим мозговой штурм, то быстрее покончим с заданием, и ты тотчас же от меня отделаешься», — хочу добавить я. Но Эзра обрывает меня безапелляционным «нет». А затем разворачивается и выходит. Однако не успеваю я издать вздох разочарования, как он останавливается в дверях. «Я собираюсь заказать пиццу. Флаер лежит на кухне. Если хочешь что-нибудь выбрать, у тебя есть время до 7». Спустя мгновение я уже слышу приглушенные ковровой дорожкой шаги в холле, которые быстро удаляются. Я разблокирую телефон, чтобы посмотреть время. В моем распоряжении больше часа. Достаточно, чтобы полежать и полюбоваться потолком. Вряд ли Эзра придет в восторг, если я прошествую через весь дом и выйду в сад. После его отповеди даже в этой комнате ощущаю себя незваной гостьей. Я тихонько встаю, толкаю стеклянную дверь, которая легко отъезжает в сторону, и выхожу на гигантский балкон. У перил стоит телескоп на массивном штативе. Еще слишком светло, чтобы любоваться звездами, поэтому я усаживаюсь на подвесные качели в форме птичьего гнезда и смотрю на горизонт, пока облачность не сливается с синевой моря. Рекламный листок на кухонном столе на поверку оказывается меню самого дорогого в нашем городе итальянского ресторана в красном кожаном переплете. Я узнаю по логотипу, в свое время статус публиковал о нем статью. «Обычную пиццу с рукколой, но без сыра», — говорю я Эзре. Он как раз набирает номер Дон Леоне. «Это как раз необычная пицца», — замечает он. Я натягиваю рукава худи, чтобы закрыть пальцы. Если бы я не замерзла, ни в коем случае не надела бы. Чувствую себя по-дурацки в этом огромном пушистом свитере. Будто строю из себя подружку Эзры, которая крадет его вещи и тайком их нюхает. Да, я их нюхала. Однако лишь потому, что запах чистых вещей напоминает о домашнем уюте и очень успокаивает. «Если ты скажешь по телефону именно так, они поймут», — заверяю я Эзру. Полжизни заказываю пиццу без сыра. Эзра отставляет телефон от уха. До меня доносится музыка, ожидание ответа оператора. Повороте, классическая концертная версия «О соле мио». «Если я так скажу, меня поднимут на смех. Никто не заказывает в настоящем итальянском ресторане пиццу без сыра». «Тогда скажи, маринара с рукколой». «То есть? Пицца без сыра с рукколой? Это то же самое?» «Да». Он сдается. Как раз в этот момент я слышу, как работник Дон Леоне произносит в трубке: «Буона сера». Заказав нормальную пиццу для себя и ненормальную для меня, Эзра усаживается на мраморную столешницу кухонного острова. «Это сейчас в тренде, всякая эко-шиза». «Моя жизненная установка называется ответственное потребление». «А по тебе не скажешь». «Неужели? И как я должна, по-твоему, выглядеть?» «Откуда мне знать? С небритыми подмышками и ароматическими палочками?» «Разве поймет меня этот мегаломаньяк, который, несмотря на молодость, уже имеет миллионы на счету?» «Я точно знаю, куда свернет наша беседа, если позволить себе провокационные высказывания. И потому просто смотрю на Эзру с сомнением вместо того, чтобы закатывать глаза. И замечаю, что его волосы влажные. Вероятно, после душа. А еще на пальцах нет следов краски, и когда он вцепляется в край столешницы, например, как сейчас, мышцы плеч напряжены. «Давай же, не молчи!» Эзра ударяет пяткой по шкафу, заставив выдвинуться один из ящиков, чтобы немедленно снова его задвинуть. «Чего ты от меня хочешь?» Я прислоняюсь к кухонной секции наискосок от Эзры. «Чтобы ты, наконец, вышла из себя!» Я вскидываю бровь. «В смысле? Что он, собственно, имеет в виду?» «Тебе ничего не причиняет боль. Ничто не заставляет волноваться. Ничто не выводит из равновесия. Это ненормально». Я поджимаю губы и смотрю в пол. Боль я чувствую. Мне ли не знать, каких усилий требует держать себя в руках? Но когда я в последний раз разнервничалась, меня арестовали. И чего Эзра вообще от меня хочет? Чтобы я ему показала, насколько оскорблена? Чтобы дала слабину и расплакалась перед ним? «Ладно, слушай. Вот что я тебе скажу. Ему нужны мои эмоции. Как минимум, неудовлетворенность и гнев. Они и так во мне больше не умещаются. Почему я вечно должна все терпеть? Почему я должна помалкивать о своих взглядах? Ах, вдруг они кого-то не устроят? Сам-то Эзра не сдерживается ни в чем. И раз уж он желает услышать мое мнение, значит, он его сейчас получит. Я стремилась поддерживать мир, потому что, понимаю, ты не в восторге от решения Льюиса. Однако ты весь день меня провоцируешь. Начал еще до появления фотографов. И при этом даже не даешь договорить. Иначе я бы давно извинилась за свою резкость в туалете статуса и довела бы до твоего сведения, почему мне так важно выполнить это чертово задание. О, я весь в нетерпении. И почему же? Тебе обещали повысить должности? Саркастически ухмыляется он. Я угадал. Очередная ступенька карьерной лестницы, в случае, если тебе удастся склонить меня к сотрудничеству. Он угрожающе медленно подается вперед и разглядывает меня так бесцеремонно, что к щекам подступает жар. Но я сдаваться не намерена, не отступаю ни на миллиметр. К тому же отступать все равно некуда, в спину упирается холдер кофемашины. «А тебе не кажется, что ты болезненно самодоволен?» Эзра пялится на меня заинтересованно и в то же время с раздражением. «Не устраивают мои манеры? Можешь в любой момент уйти. Ты ведь тоже должен выполнить задание. Именно, должен, выкрикивает он. Верно подмечено, ты этим гордишься, что работаешь на такую организацию, как статус? Никак не пойму, как ты ко мне относишься. Сейчас ты мне помогаешь, а в следующую секунду готов взглядом испепелить. Почему ты такой? Не путай мое поведение и мой характер. И что ты хочешь сказать? Что мы увидимся завтра. Эзра спрыгивает с кухонного острова, устремляется наверх и демонстративно громко захлопывает за собой дверь. Никогда бы не подумала, что желание заказать пиццу перерастет в такую эскалацию. Теперь стою одна в кухне и... доливаю кофемашину, потому что она настоятельно требует воды, издавая панические звуки и мигая красным индикатором. А потом дожидаюсь курьера с пиццей, которую Эзра предварительно оплатил через PayPal. Аппетит совершенно исчез. Я съедаю всего один кусочек, чтобы не валиться с ног от слабости, и ставлю коробку в холодильник. Затем бесшумно прокрадываюсь наверх, забиваюсь в гостевую комнату и молюсь, чтобы завтра Эзра встал с той ноги. Потому что между нами пролегают уже немногие миры. Нет, между нами пролегает целый океан. И я не уверена, что посреди безбрежного океана мы когда-нибудь сумеем встретиться.